занять свое место. Ну, с этим вроде разобрались, коротко усмехнулся Кирилл, когда тот самый гоблин-инженер, прибежавший со всей сметой необходимых запчастей для ремонта фрегата «Огров», получил не только деньги, но и определенное напутствие наперед. Судя по всему, этот житель вольных территорий уже сам постарался собрать всю необходимую информацию про этого клиента, который появился так неожиданно. И тот факт, что за спиной Кирилла был всего лишь тяжелый крейсер, его совсем никак не огорчил. Надо сказать, что это само по себе говорило о многом, потому что он действительно притащил полный перечень ресурсов, модулей и расходников, которые могли понадобиться для ремонта фрегата. Более того, он даже продемонстрировал в виде видео, снятого в реальном времени, тот факт, что все эти модули были им не только забронированы, но даже уже и перевезены в ангар, где готовился к ремонту фрегат. Он так спешил сделать все в срок, что даже не получив оплаты, уже начал снимать модули и готовить новые к установке. Он даже пытался предоставить Кириллу скидку, хотя на фоне запрошенных 10 тысяч империалов скидка в 300 империалов представляла из себя что-то вроде своеобразной насмешки. Но Кирилл решил, что на эти деньги лучше обеспечить фрегатограф необходимыми расходниками, топливом, ну и запчастями. Гоблин совсем согласился. Ну еще бы, этих запчастей и расходников у него на складе валяется немеренно. И по сути он мог бы даже некоторую их часть просто подарить хорошему и денежному клиенту. А тут ему еще и заплатили за щедрость. После того, как договор был заключен, и старый гоблин получил оплату в полном размере, он и 5 сопровождавших его орков, которых гоблин нанял для охраны, не говоря уже про 2 боевых дроидов, чуть ли не в припрыжку убежали выполнять свои обязательства. Кирилл сразу переслал полученные им документы на почту капитана фрегата, чтобы эта девчонка сама разбиралась с дальнейшими проблемами. Но на этом все возможные сложности, напрямую связанные с ограми, парень считал снятыми со своей души. Конечно, когда он только провел эти своеобразные переговоры с капитаном фрегата, обе эльфийки, что молча стояли за его спиной всю беседу, попытались было возразить и даже возмутиться. Якобы слишком дорого. И зачем вообще для каких-то там огров может быть нужна подобная щедрость? Лучше было бы дать им хотя бы 1000 империалов и забыть об их существовании. Однако Кирилл так не считал. Да, огры сами за ним гонялись, и эта дамочка не стала врать, рассказывала, что действительно пыталась с ним побеседовать на тему того, почему какой-то полукровка на корвете огров умудряется устраивать фокусы, вроде побед над довольно серьезными кораблями орков. И заплатил он эти деньги именно для того, чтобы огры не стали выспрашивать у него подробности тех столкновений, а также не попытались понять, почему его корвет может наносить подобные слишком уж мощные удары. Самое смешное заключалось в том, что, обдумывая данную ситуацию, Кирилл сам понял, что такой фокус мог провернуть фактически кто угодно. Взять хотя бы вооружение. С учетом того, что у него есть тяжелый корабль, он мог спокойно взять хотя бы на внешнюю сцепку пару кораблей типа «тяжелый корвет», вроде его собственного «Трояна», и заранее сделать там специфическую модификацию. Вообще-то корвет сам, по сути, вполне самодостаточный корабль, способный путешествовать через гиперпространство. Кирилл же мог сделать так, чтобы этот корвет стал внутрисистемным. Ну а зачем ему нужны такие нюансы, как, например, те же самые модули гипердвигателя? Да и большие баки для топлива ему тогда тоже не нужны. В результате этого всего в таком кораблике освобождается много пространства внутри его корпуса. И что можно сделать со всем этим? А сделать можно тоже многое, учитывая тот факт, что этому кораблю такие виды оборудования не нужны, можно также убрать у него ангар, который внутрисистемному кораблю, выступающему в качестве поддержки для основного носителя, тоже не нужен. Ко всему прочему, можно уменьшить мостик, убрать жилой отсек и ослабить систему жизнеобеспечения. Если поставить туда для управления этим своеобразным суперкрупным москитом рубку управления от какого-нибудь челнока, оставив все возможности и вычислительные мощности от корвета, то зачем там нужен модуль жизнеобеспечения для корвета? Там можно будет оставить модуль жизнеобеспечение с того же челнока, а он гораздо меньше по своему размеру и потребляемой энергии. Как результат, впоследствии, после подобных манипуляций, у такого корвета освободится примерно процентов 70 внутреннего пространства. И что можно сделать со всеми этими процентами? Ведь не зря же был упомянут именно москит, хоть и суперкрупный. Так как можно сделать из этого кораблика весьма неприятный сюрприз для противников. Например, установить ему в корму пару крупных двигателей с крейсера или фрегата. Если посмотреть, то по размеру как раз так и получится. И теперь вот это самое пространство можно использовать под нужды, которые будут приписываться этому своеобразному кораблику. Для начала стоит отметить тот факт, что модификация двигательных установок сделает его более шустрым. А если установить там все необходимые модули для того, чтобы пилот мог спокойно переносить серьезные перегрузки, то в качестве пары маневровых двигателей можно поставить что-нибудь вроде слабых двигателей с каких-нибудь разведывательных модулей или даже ракет, которые будут позволять делать мощные рывки, резко изменяя позиционирование москитов в пространстве. В частности, этого внутрисистемного корвета. Что в данном случае получится? Довольно быстрый, не меньше, чем со скоростью тяжелого истребителя, но при этом довольно маневренный объект. Теперь дело доходит до вооружения. В освободившееся пространство можно воткнуть еще как минимум два малых реактора, а то даже и три, накопители для вооружения и делай что хочешь. Можно поставить либо еще несколько пульсаров, превратив подобный москит в этакую мясорубку. По сути, это будет зенитный корвет, который будет встречать любые шквалы атак скоростных целей на приличной дистанции. Это будет и не мудрено, если, например, поставить на него вместо обычных малых установок в виде тех самых противомоскитных пульсаров какие-нибудь средние пульсары, которые ставятся на тяжелые крейсера или даже линейные крейсера. От корвета такого сюрприза никто точно не ожидает, так как там и дальность, и мощность поражения куда выше. Такой корвет может сражаться даже не с москитами, а с корветами, как минимум. Если же провернуть ту же хитрость, которая была проделана на Трояне его создателями, то можно будет вставить на такой корвет и тяжелое вооружение. Например, какую-нибудь одну, но довольно мощную энергетическую пушку. Да, даже самый тяжелый лазер с какого-нибудь линейного крейсера тех же эльфов, установленный на подобный корабль, сможет неприятно удивить полноценный фрегат. Да, до того самого турболазера по силе выстрела он не дотягивает. Однако, если подумать, то даже такой укол со стороны корвета противнику не понравится. Ведь от него никто не ждет подобного сюрприза. Да что там говорить про лазерное вооружение? Любое оружие на таком корвете можно поставить мощнее и более массовое. Например, даже по примерным просчетам, на обычный корвет тяжелого класса, после модификации, который собирался провернуть Кирилл, можно будет установить, если вставить тот же самый, так сказать, калибр противомоскитного вооружения, как минимум в два раза больше пульсаров. То есть вместо 16 их будет 32. Что тут можно сказать про возможности, которые подобная модификация дает в отношении борьбы с быстро летящими целями? В таком случае у москитов ни единого шанса не будет. Ни у каких. Так как на их пути возникнет полноценный шквал огня. Точно так же можно установить что-нибудь этакое тяжелое, или же торпедные аппараты, ракетные установки. Да что угодно можно так воткнуть. Честно говоря, у парня даже возникла мысль сделать эдакий скелет рыбы из корвета. Например, подготовить на него для установки торпедные модули. Вот летит этот корвет, вроде бы обычный, подлетает к кораблю противника на нужную ему дистанцию, поднимаются у него эдакие крылья с боков. Это те самые листы брони, просто сделаны как двери, у тех самых машин, что вверх поднимаются. Вот эти самые крылья поднимаются, а под ними установлены модули с торпедами. Даже по примерным подсчетам там можно установить не меньше 60 тяжелых противокорабельных торпед. Интересно, если вот так вот весьма неприятно удивить противника в виде одновременного запуска из неудобной для них позиции 60 торпед, что будет делать враг? А там, где одна торпеда, там как минимум две тяжелые ракеты, или даже более того. Если средние или малые ракеты использовать, то там вообще будет что-то жуткое. Подобный корвет, например, можно использовать как своеобразный капкан для тех москитов, которые будут двигаться в сторону корабля-носителя. Например, пошел такой корвет навстречу противнику, а москиты врага идут к нему, начинают разделять цели. И в этот момент корвет выпускает в сторону противника сотни-полторы малых самонаводящихся ракет, которые как раз и предназначены для борьбы с москитами. Даже если там будет с полсотни москитов, хорошо, если хотя бы десяток из них выживет в такой мясорубке. Так что все эти размышления четко давали парню понять, что сделать сверхмощный москит не так уж и сложно. В частности, мощный по вооружению. Единственная сложность была в том, что Троян уже проектировался с таким оружием и совсем необходимым. Да, ранее ему не хватало мощности для того, чтобы воплотить в жизнь замыслы своих конструкторов. Но спустя не менее 300 лет и с новым оборудованием эльфов это вполне получилось. Только вот, судя по всему и по тем данным, которые Нокс обнаружил в доступной сети, из таких корветов ни один не уцелел. Их просто списали за ненадобностью. Сильно дорогие они и весьма сложные в производстве. А пользы от них практически нет. Оказывается, что во время испытаний, когда эти корветы только пытались предоставить на рассмотрение военных ведомств, такой кораблик продемонстрировал полное отсутствие боеспособности. Для того, чтобы задействовать главный калибр, его капитану приходилось лишать энергии буквально все, включая защиту. А в бою это невозможно, поэтому такие корветы не взяли на вооружение. Сам же Кирилл сейчас больше думал о другом. Менять что-то в своем Трояне он не собирался. Пусть и будет таким своеобразным сюрпризом для потенциальных врагов. Команда для него у парня все же имеется, хоть и частично. Единственная проблема заключалась в том, что теперь ему нужно было обзавестись экипажем и для рассекателя. А вот с этим могли быть проблемы, учитывая все то, что он уже усвоил в отношении потенциальных членов команды. Кирилл понял главное. Как ни крути, но в сложившейся ситуации именно рабы были ему предпочтительны как члены экипажа. Эти разумные не задают вопросов и выполняют все приказы до мелочей. Не спорят и не пытаются диктовать какие-то условия или даже чего-то требовать. Да и секреты его на сторону не уйдут, потому что подобное не позволит тот самый рабский ошейник. Ранее Кирилл хотел найти ту самую капсулу, с которой гоблины промывают мозги попавшим к ним в плен рабам. Однако после того, как он увидел парочку таких, как их называют, пустышек или кукол, парень понял, что иметь с ними дело, особенно в его положении, будет просто бессмысленно. Хотя бы по той простой причине, что такие индивидуумы не имеют собственной воли. Они просто исполнители, а в остальном обычные овощи, которые не могут ничего предпринять. Именно поэтому парень решил и остановиться пока что на ошейниках. Но тупо покупать рабов, пытаясь из них сделать себе подчиненных или членов команды, он тоже пока что не хотел, так как заранее подозревал, что это может плохо закончиться. И все только потому, что такие индивидуумы будут рассчитывать со временем выйти на свободу. А он не собирался никого из таких разумных отпускать. Не потому, что он сам такой злобный или ненавидящий кого-то тип. Нет, просто Кирилл опасался передавать кому-либо информацию про свои возможности. А команда, которая у него оказывалась под контролем, рано или поздно все равно понимала, с кем имеет дело. Вот те эльфы, которые сначала думали, что Кирилл для них всего лишь какой-то низший огр-полукровка, теперь уже и сами начали понимать, что он таковым не является. Как результат, подобные сюрпризы могли привести к проблемам, которые самому парню были не нужны. Поэтому он и хотел оставить их с собой, со временем банально повязав в той же самой войне или конфликте против представителей собственной расы, хотя бы эту самую капитаншу с легкого фрегата эльфов. Раньше она, конечно, возмущалась и даже пыталась с чем-то спорить. Однако после того, как по приказу Кирилла именно она наводила на фрегаты эльфов турболазеры рассекателя, а потом открывала огонь, даже эта самая Ариэль притихла, потому что понимала, что возвращаться обратно ей теперь не стоит. Ей никогда не простят случившегося. И оправдание, что в тот момент она банально не могла ничего поделать из-за ошейника раба, тут не пройдут. никто не будет интересоваться такими вещами. В первую очередь всех будет интересовать только тот факт, почему она ничего не сделала, чтобы помешать гибели своих сородичей. И только это. Ну а то, что ей в тот момент мешал ошейник, который просто не дал бы ей ослушаться приказа, это уже никого не будет беспокоить. Так что даже она теперь сама поняла, что возврата у нее обратно нет. Ей придется подчиняться воле своего нового хозяина, если она хочет прожить подольше. А это теперь единственное у нее желание. Как ни странно бы это звучало, но эльфы очень любят жизнь. Да, мало того, что они живут очень долго, так они еще и стараются не тратить свою жизнь по пустякам. А для них все пустяки, если это не касается их собственной жизни. Так что после сражения, узнав о том, что Кирилл не против, чтобы члены его команды обучались и даже готов тратить на это свои средства, практически все эльфийки, которые входили в его экипаж, начали запрашивать разрешение на получение дополнительных знаний. Еще бы! Ведь даже сама их капитан, по крайней мере бывший, дала понять, что хочет стать просто незаменимым помощником своего хозяина и фактически неизменным членом команды. Звучит, конечно, все это чуть ли не смешно, но в этой ситуации даже подобный подход был вполне объясним. Естественно, что Кирилл не был против подобного решения вопросов. Чем больше будет у них знаний, тем дороже будут стоить подобные специалисты, если вдруг до этого дойдет. Да даже тот самый агент службы безопасности империи эльфов, который попал в руки парня и был, как ни странно, мужчиной, также принес Кириллу пользу. По сути, эти 10 тысяч империалов, которые парень потратил на ремонт фрегата «Огров», ему достались из сундучка этого самого агента, который, кстати, был именно полукровкой. Может, поэтому его не ценили как мужчину эльфы? Может быть, но не это было важно. А то, что он сумел достаточно неплохо обогатиться на своей хитрой торговле. И было у него достаточно много средств при себе. Он не пытался открывать какие-либо банковские счета где-нибудь в центральных мирах той же империи эльфов. Только потом Кирилл понял, что основная хитрость всей этой ситуации была в том, что он не собирался туда возвращаться. Этот разумный, как он потом Кириллу и сам признался во время их душещипательных бесед, которые им легко обеспечила его помощница Сейрион, знающая толк в подобных играх, этот разумный собирался воспользоваться своей службой по максимуму. Заработать как можно больше бонусов, обзавестись неплохим оборудованием того же эльфийского производства, а потом исчезнуть. Да, просто исчезнуть. Но оставаться на территории фронтира или вольных территорий он также не собирался. Потому что здесь, рано или поздно, его могли бы найти те же самые агенты СБ империи. А вот, например, изобразить собственную гибель и отправиться куда-нибудь на территории тех же орков, где к полукровкам относятся более-менее сносно, он мог бы вполне. Денег у него хватает, связи имеются. В этой ситуации и с учетом его возможностей, которые данный умник заранее бы заготовил, этот индивидуум мог стать вполне обеспеченным разумным в государстве орков и даже заняться вполне легальными торговыми операциями. А что? Вы что же думаете, что те торговцы, которые возят ресурсы, добываемые на территории фронтира в центральные миры других государств, мало на этом зарабатывают? Да там разница в покупке и продаже в десятки раз, если примерно сказать. Вот покупает он какой-нибудь концентрат, в частности имеется в виду обогащенная руда, какие-либо минералы на территории фронтира у шахтеров за микроскопическую цену. Ну, к примеру, цена куба концентрата – империал. Кто-то скажет, что для местных это приличные деньги. Ну да, шахтер даже рад будет тому, что у него купили этот концентрат. Да еще и по такой цене. Всего лишь по той простой причине, что ему не надо никуда с ним лететь, рисковать собственной головой и жизнью. А этот империал он получил тут, прямо на месте. И может тут же его потратить. Все. Однако сам торговец, доставивший такой концентрат куда-нибудь в центральные миры, достаточно хорошо развитого государства, заработает на этом же кубе как минимум пару-тройку сотен империалов. Да, он потратится на охрану, на сопровождение, на содержание экипажа и наемников, на налоги. Но даже когда все это он оплатит, у него останется как минимум пять десятков империалов. И эти пять десятков он положит именно в свой карман. А тот же шахтер, получивший всего лишь империал, будет вынужден потратить его практически сразу. На покупку оборудования, на собственную семью, на еще какие-нибудь вещи вроде провизии или тех самых проституток в квартале развлечений на какой-то вольной станции. Не говоря уже про обслуживание своего оборудования у техников. Так что тут даже говорить о том, кто будет в выигрыше, не стоит. А у этого разумного здесь и знакомства есть, и связи. Он знает, где, что, по крайней мере, в ближайшее время добывают шахтеры. Все это дает ему в руки большие возможности. Даже если он не сам займется этой торговлей, а поможет какому-то торговцу за долю в его деле воспользоваться такими знаниями, он все равно будет в выигрыше, и об этом забывать не стоит. Так что он хотел себе обеспечить безбедную пенсию и практически все сделал для этого. Вот только он не учел того, что в погоне за богатством он банально перейдет дорогу не тому разумному. Кирилл не собирался прощать ему такие выходки, ведь этот М хотел обмануть его и даже получить с этого какую-то выгоду. Возможно, даже намеревался подослать Кириллу убийц. Но теперь все эти знания и его базы данных стали той самой информацией, с помощью которой он сможет шантажировать даже кое-кого из руководства этой вольной станции. И все это оказалось в руках самого Кирилла. И парень не собирался так просто все выбрасывать на ветер. Тем более, что благодаря подобной информации он действительно мог задействовать тех самых разумных, которые для этой станции являются обычными жителями. Да и пачкать руки в крови им уже не привыкать, если придется. А для вольных станций это вполне нормально. Вот если бы какой-то залетный чужак начал бы размахивать оружием, вот тут у него могли бы возникнуть сложности. А этим все прощалось именно потому, что они местные. Чем теперь и будет пользоваться сам Кирилл. Но информацию про этого агента эльфов и даже с некоторыми подтверждающими факторами, на кого он работал и кто мог бы его покрывать, парень все-таки выложил в общую сеть, как будто какой-то хакер обнаружил такие данные. Естественно, что тут же взбеленились буквально все, особенно руководство станции. Они тут же попытались найти этого беглеца. Вот только благодаря хитрости Кирилла, который заранее подготовил потайной ход, а потом с помощью тех же дроидов банально его ликвидировал, превратив стены снова в сплошной монолит и перекрыв возможности прохода по той территории, найти беглеца, который ушел путем, не предусмотренным на этой станции, оказалось невозможно. Как ни странно, но конфликт все равно разгорелся. И в первую очередь представители руководства станции в случившемся факте бегства начали обвинять контрабандистов. Да, именно контрабандистов. Они заявили о том, что именно контрабандисты помогли этому умнику сбежать от наказания. Естественно, что контрабандисты начали все это отрицать и даже пытались доказать свою невиновность. Но Кирилл все подгадал таким образом, что в момент исчезновения этого индивидуума со станции отбыло сразу три корвета-курьера контрабандистов. Конечно, они перевозили какие-то свои грузы, и парочка из этих корветов как раз-таки перевозили грузы, которые предназначались именно для представителей руководства станции. И только один увез что-то на сторону. Но сам факт того, что на этих самых корветах мог отбыть данный беглец, никто не мог отрицать. Тем более, что доказать обратное было довольно сложно. Ведь даже пилоты таких корветов могли не знать ничего о том, что именно они перевозят в закрытом контейнере. А ведь в малый контейнер легко мог влезть разумный с запасом пищи и даже биотуалетом. Так он мог бы спокойно делать там свои дела вплоть до тех самых пор, пока его не доставят на место прибытия. А там на каком-нибудь складе просто выйдет и сбежит. Главное, чтобы контейнер был предназначен для подобных шалостей. Например, он мог иметь возможность открытия изнутри. У контрабандистов такое оборудование тоже есть в ходу. Поэтому представители руководства станции не поверили, когда контрабандисты заявили, что вообще понятия не имеют, о чем вообще идет речь и почему представители руководства станции на них так озлобились. На фоне всего этого погоня за улетевшим кораблем, на котором якобы могли прибыть грузы, проданные на аукционе черного рынка, была так, мелочью. И Кириллу оставалось надеяться на то, что капитан того транзитного корабля не будет настолько глуп, чтобы оказывать активное сопротивление, когда какие-нибудь умники захотят допросить его пассажиров. Там даже можно обойтись без члена вредительства. Просто делают укол специального препарата и задают вопрос по поводу этого груза и аукциона. Все, разумный говорит, что он в этом не участвовал, и разговор заканчивается. Потом где-то через полчасика этот индивидуум вполне себе нормально себя чувствует. Все помнит, и никаких осложнений и проблем у него нет. А те, кто хотел узнать информацию, которая их так интересует, получают доказательства того, что сами банально ошиблись. Потом они могут, конечно, попробовать вернуться на эту станцию. Но и тут есть проблема. Они уже потратили время, и с тех пор, как этот корабль улетел от станции, от нее отбыло как минимум штук 20, а то и все 30 кораблей самого разного толка, не говоря уже про караваны. А караваны очень часто перевозят пассажиров, поэтому пытаться кого-то найти теперь будет просто бессмысленно. Остается только рассчитывать на то, что в принципе где-нибудь еще всплывут такие артефакты. Только вот теперь Кириллу придется подходить к этому вопросу более осторожно. Например, можно будет прибыть на какую-то станцию или отправить на нее с надежным курьером груз, через тех же контрабандистов, передав этот груз определенному разумному, который торгует на том самом черном рынке и ведет эти самые аукционы. Да, это будет немного дороже. Куда дешевле самому привезти этот груз? Но дело не в этом. Дело в том, что когда это произойдет, в частности, тот самый аукцион, самого Кирилла или его корабля поблизости не будет. Если такой аукцион пройдет без его участия, то тогда этим разумным, которые охотятся на поставщика таких редкостей, придется очень сильно постараться, чтобы хотя бы понять, как именно и кто мог отправить этот груз на продажу. Ведь ни контрабандисты, ни представители черного рынка разглашать имя продавца не будут, так как если они сделают такую глупость, то с ними никто больше иметь дел не будет. И вот этим фактом Кирилл и хотел воспользоваться, передав пару артефактов, также имеющих отношение к тем же самым разумным осьминогам, с помощью курьера на другую вольную станцию. Желательно в ближайшее время, пока ажиотаж не пропал. А когда эти артефакты будут продаваться на другой станции, то начнут искать продавца уже там. А Кирилл же до сих пор находится здесь. Значит, он тут ни при чем. Он и так сыграл на том, что после продажи такого груза не бросился, сломя голову, бежать от этой станции. Что точно сделал бы вполне себе адекватный разумный, который понимает, что теперь его в покое не оставят. И на этом и попались те разумные, которые пытались найти продавца. Учитывая все эти пожелания, Нокс уже распутывал сеть, как паутину, от самой тонкой нити до сердцевины. Для Кирилла план был прост по смыслу и сложен по исполнению. Перенести точку продаж и логистику на чужой берег, сделав все так, чтобы артефакты разумных осьминогов исчезли из локального поля зрения, и чтобы покупатели, те, кто охотится за такими предметами, тянули цепочки в совершенно другом направлении. В итоге он остается в своей вольной станции, а шум идет в сторону другой станции и ее черного рынка. Сначала шла подготовка, выбор платформы и торгового посредника. Для этого Кирилл и Нокс выбрали чужую вольную станцию. Ту, где правил вполне уважаемый на вольных территориях торговец с черного рынка, ответственный за аукционы для избранных. Выбор пал на нее не случайно. У станции был уязвимый набор правил. Слабая проверка происхождения товара на входе, сильная традиция не выносить мусор из рода и влиятельный организатор аукционов, который практически жил на теневых сделках. Нокс собрал досье на этого разумного. Деловая репутация, контакты контрабандистов, пароли на вход в закрытые сессии, лайт-доказательства честности, скрытые ссылки на предыдущие успешные аукционы и слабые места, кого можно подкупить, кто ждет куска от сделки. Кирилл знал правила. Чтобы аукционы шли гладко, платится штраф, процент от цены за чистоту маршрута. Он был готов отдать не меньше 1/5 стоимости, цену за молчание и за логическую безопасность. Это дорого, но дешевле, чем риск прямой доставки с его имени. Также Нокс развернул многоуровневую маскировку. Десятки подставных аккаунтов в виде профилей коллекционеров, псевдоисследователей, фиктивных галеристов, каждый с историей покупок и небольшими переводами, чтобы выглядеть правдоподобно. Зеркальные следы в виде поддельных запросов документов, ложных цепочек переговоров, фантомные торги, которые вели интересующихся в ту самую станцию, где будет аукцион. И даже подготовил полноценную платформу. Смарт-счета, которые удерживали бы оплату до подтверждения доставки. Это давало гарантию покупателям и одновременно снимало часть риска с торговца. Нокс подделал подписи и метки таким образом, что в этих счетах не было видимого продавца, лишь доверенный посредник на целевой станции. Как и зеркальные метаданные. Все логины, хэши и отпечатки пакетов рассылались через третьи узлы, чтобы след от отправителя не привел к Кириллу или вольной станции Рикхар. После чего пошла физическая подготовка лотов, упаковка и защита артефактов. Ведь артефакты разумных осьминогов были крайне чувствительны не только материально, но и информационно, так как в их тканях могли храниться следы нейросигналов. В процессе упаковки учли все это. Использовались квант-экранированные капсулы. Каждый предмет помещали в цилиндрический контейнер с многоуровневой изоляцией, магнитно-акустическая и нейрорадиоэлектрической оболочки, которые блокировали любой несанкционированный скан и чтение. Имелось в этом оборудовании и криостабилизация. Останки и ткани были зафиксированы в гипобиологическом растворе и помещены в компактные криокапсулы с автономным холодильным сердцем. Это позволяло перевозку без постоянного подключения к лабораторному модулю. К каждому контейнеру привязывался физический криптоключ, у которого были два компонента – локальный, что имелся у перевозчика, и удаленный, у покупателя на месте прибытия груза. Открытие только при одновременной активации обоих частей. Для запутывания следов Нокс сгенерировал несколько визуально похожих контейнеров с артефактами-муляжами. Их сопровождала низкая цена, но выглядели они весьма эффектно, которые и должны были отвлечь часть проверок. Кирилл заранее выделил платеж на логистический процент – 20% от оценки лотов. Эти деньги шли владельцу аукциона и в первую очередь за услуги и гарантию молчания. Нескольким промежуточным контрабандистам, которые обеспечат перегрузку вне контроля, перевозку контейнера с ангаров станции до корветов-курьеров. Капитанам корветов-курьеров с подложными транспондерами и идентификаторами. На взятки портовым диспетчерам и владельцу малых доков, которые официально зарегистрируют прибытие корветов под видом технической проверки. Ключевым моментом тут было именно то, что такие курьеры имели экипажи со слишком большим аппетитом к прибыли и слишком маленькой потребностью связывать имена клиентов с товарами. Их мотивация – деньги и правила не спрашивать ни о чем. Нокс весьма тщательно проверил их репутацию. Никто из них не сотрудничал с эльфийскими агентами в последний год, и все они знали цену молчанию. Процедура транспортировки от загрузки до точки передачи была отрепетирована в пустынных дата-пакетах Нокса и выглядела весьма эффективно. Сначала шла загрузка в специальном ангаре станции Рикхар, где контейнеры помещались в скрытый отсек, маскировались под оборудование, а дополнительные ложные грузы загружали рядом. В программных логах появлялись сбойные записи, указывавшие на инвентарную ошибку. И все это было всего лишь прикрытием. Вылет корвета-курьера также был продуман. Все корветы шли под фальшивыми ID и замененными транспондерами, чтобы их не отслеживали привычные фильтры. Маршрут изначально вел к ближней нейтральной точке стыковки. Потом следовала перегрузка у скрытого поста. Встреча в туманных поясах вблизи астероидов, где сигнал слаб и радары не бдят. Там груз перегружали на чистые корветы с минимальным экипажем. После чего шла сама доставка на нужную вольную станцию, где и будет проходить очередной аукцион. Для этого корветы пролетали через серию случайных разрешений на промежуточную дозаправку и причаливали в заранее оговоренном доке. Там грузы оформлялись как неперсонализированные образцы и попадали на хранение уже распорядителю аукциона. По маршруту груз словно подмигивал, так как каждый этап подтверждался одноразовыми кодами, которые Нокс подменял в системах слежения. Любой, кто попытался бы проследить, натолкнулся бы на ложные следы, идущие к специальным образом подставленному продавцу в той или иной вольной станции, которые находились совсем в другом сегменте вольных территорий. Также они не забыли и про то, что покупатели требовали гарантий не только подлинности и сохранности, но и анонимности продавца и покупателя. Кирилл дал их через смесь цифровых и физических мер. Деньги идут на блокированный счет. Они отпустят товары только после физической передачи и проверки покупателям. Это устраивало и покупателя, и аукцион. Перед аукционом были привлечены нейтральные ученые с репутацией. Они подтвердили подлинность внешних признаков артефактов без доступа к внутренним слоям, то есть без возможности скопировать нейросигнатуры груза. Сам торговец черного рынка известен тем, что всегда соблюдал правила «предал, не покупает у нас больше». Это был весьма важный психологический рычаг. Покупатели, которые работают с ним, предпочитают молчание. И все только потому, что буквально одна утечка, и им перекроют доступ ко всем будущим сделкам. Нокс в переговорах целенаправленно это подчеркнул. Также в контракте было зафиксировано, что раскрытие имени продавца ведет к автоматической блокировке торговой учетной записи и к публичному штрафу. Таковых штрафов торговец не боялся накладывать, так как его собственная власть и влияние в этом своеобразном подполье черного рынка поддерживались именно силой. Именно благодаря всем этим предосторожностям на чужой вольной станции аукцион разворачивался весьма спокойно и даже как-то аккуратно. Выставлялись три лота. Один – основной с полной упаковкой и двумя половинными фрагментами. Два других – муляжи. В процессе включались зашифрованные прямые трансляции с демонстрацией внешних поверхностей, без доступа к внутренним нейромодулям. Ставки велись через подставных покупателей, которых Нокс заранее подогрел, что должно было создать нужный ажиотаж и поднять цену на товар. Сама процедура закрытия сделки сопровождалась проверкой ключа. Покупатель вставлял часть своего аппаратного ключа в контейнер на доке, курьер вставлял вторую часть, и только тогда со страховочного счета переводились деньги. Ключевым моментом было то, что на аукционе не было сказано ни одного слова о том, откуда именно эти реликвии пришли. Вся легенда была заранее проработана до мелочей. Происхождение – нейтральный кэш-архив. Условия хранения стандартные. Причина продажи – частный сбор. Это позволило избежать прямых ссылок на вольную станцию Рикхар и на имя Кирилла. Нокс и Кирилл не доверяли никому полностью, поэтому применили дополнительные меры безопасности. Трехуровневый контроль доставки. Дрон-сторож, встроенный в контейнер, сигнализировал о вскрытии и передавал координаты. Если контейнер находится в несанкционированном месте – активировался локальный геофенс, блокирующий дальнейшую полезность устройства. Эти данные уходили в зашифрованный лог, который автоматически циркулировал среди доверенных прокси. Имелась тут и своя кнопка сжигания, для чего в контейнеры был встроен механизм, который мог нейтрализовать биологические следы и уничтожить критические нейроданные в случае форс-мажора. Этот метод был крайней мерой, и путать ее с угрозой не стоило, так как активировать подобный механизм значило потерять весь лот. Велось также и тщательное отслеживание трафика. Для этого Нокс держал постоянный мониторинг активности интересующих игроков на всех основных каналах. В случае появления подозрительных разведывательных запросов схема меняла маршрут, как и форсированное микрокраш-тестирование. Перед отправкой Нокс сделал ряд небольших провокаций, в которые входили ложные запросы о происхождении, неполадки в топливной цепи, которые привлекли третьих лиц, чтобы увидеть, кто реагирует. Таким образом, можно было отсеять возможных шпионов. Кирилл понимал, что единственный шанс остаться анонимным – это сделать так, чтобы все участники операции в той или иной степени зависели друг от друга. Вот почему никто не станет подставлять других. Торговец и контрабандисты рискуют репутацией и бизнесом. Один слитый контакт с их стороны, и торговец теряет доступ к самым прибыльным аукционам, а его доходы падают навсегда. Курьеры получают крупную плату за молчание и боятся санкций подполья. Выставление имени было бы их профессиональным самоубийством. Покупатели заинтересованы в тайне происхождения. Публичная привязка товара к конкретному продавцу заставит их потерять рынок и вызвать расследование. Банковская часть имела свои механизмы защиты, которые автоматически срабатывают в случае утечки и приводят к аресту средств и блокировкам. И все эти социально-экономические механизмы работали на Кирилла так же сильно, как кодировка и шифры Нокса. В назначенный час корвет-курьер пришвартовался у целевой вольной станции. Перегрузка прошла чисто. Докеры, получив официальный документ от аукциона, перенесли контейнеры в зал хранения. Аукцион начался, ставки шли вверх, муляжи отвлекали часть интереса. А ключевые покупатели, те, кто действительно имел средства и доступ, проявили активность. Через 20 часов лоты ушли. Платеж прошел по проработанному пути. Курьеры получили свою долю, торговец – процент, контрабандисты – вознаграждение. Параллельно ИИ включил ряд ложных подсказок в сети. Будто основной поставщик находится как раз на той станции, и внимание от вольной станции Рикхар переместилось в эту новую точку. Кирилл же остался на этой станции. Ему не пришлось лично покидать ангар и обнародовать свое имя. Любопытные, которые хотели найти продавца подобных редкостей, получили фальшивый адрес – станция в центре, и стали гоняться за привидением. Пока они разбирали чужую сеть, в его зоне был выигран ценный промежуток времени для ремонта того самого фрегата «Огров», перегруппировки и подготовки к дальнейшим шагам. Да, были тут и побочные эффекты, и определенные риски, и с этим никто не спорит. Стоимость сделки выросла на 20%, но это была вполне закономерная цена анонимности. Часть покупателей могла попытаться вычислить реальный источник, но это уже задача другого уровня, и Нокс для этого подготовил мишени и ложные улики. Не стоило забывать и про моральный аспект, так как подобная передача артефактов лишала Кирилла контроля над их дальнейшим исследованием. Но для него это была вполне допустимая жертва. И все только потому, что спрятать свое имя для него было куда важнее полного обладания подобной информацией. Так что его план сработал. И не только за счет технологий, но за счет понимания человеческих и не совсем человеческих мотивов в подпольной экосистеме черного рынка. Страх потерять доступ к рынку, жадность, привычка не светить своих связей и прагматизм контрабандистов. Нокс фактически полностью управлял этой сетью и создал условия, в которых все участники предпочли молчание и заработанные деньги. Ведь риск разоблачения и последующего неминуемого наказания был слишком высок. Кирилл получил желаемое. Он сдвинул фокус с себя, сохранил анонимность, получил финансовую подушку для ремонта и дал себе время. Аукцион на чужой станции стал пылью в глаза для охотников. И пока они разбирают чужую паутину, он готовит следующий ход. А пока Нокс просчитывал все необходимое, Кирилл снова и снова просматривал записи тех самых торгов, что прошли хоть и под его тщательным контролем, но без его непосредственного участия. Надо сказать, что даже сам зал для особых торгов на той вольной станции был устроен так, будто сам быт подполья принял форму церемонии. Полукруглая галерея с темным бархатом на стенах, низкими подставками с подсветкой и в центре стеклянное кольцо хранения, где вращались контейнеры. В отличие от публичных аукционов, здесь каждое движение отрепетировано и каждая пауза рассчитана, потому что на кону не только империалы, но и само будущее покупателя. Аукционист, толстый, разумный, с кибернетическим глазом и голосом, подобранным в тон помещению, вел торги так, словно дирижировал оркестром. Резкие взмахи, точные формулировки, короткие промежутки для ставок. По правилам зала, поднятие ставки подтверждалось криптоподписью участника. Ставки шли по степени доступа, от просмотра внешнего слоя до полного права вскрытия в лаборатории. Нокс, подставные покупатели и те, кто был задан как разогрев, сделали свое дело. В зале уже стояла атмосфера все больше нарастающего ажиотажа. На первый лот аккуратно упакованный цилиндр с еще одним телом разумного осьминога поступила рекомендованная начальная ставка. Затем две крупные заявки от безымянных купцов, чьи счета были теплыми и оформленными по всем правилам. Цена подскакивала все больше. 10 камней души, 20, 35, 60. И в этот момент вошел тот, кого никто не ждал. Тяжелый, с темной броней и символом частной охранной фирмы. Представитель одного из галактических конгломератов коллекционеров. Его крик «100 камней души высшего качества!» прозвучал как команда. За ним последовал другой, молодой, харизматичный, хозяин подпольной биржи антиквариата. С улыбкой «не платить, не покупать», который мгновенно выставил цену в 140 этих весьма ценных кристаллов. Разгорелся тихий спор о происхождении такого товара. «Черный архив? Нет, это утопия. Кто дал гарантии?» И тогда сам аукционист, не показывая ни капли волнения, объявил. «Показываем внешние данные». Эксперт подтверждает. Внешний слой аутентичен. И вот когда ставки ползли к сумме, которая бы перекрыла годовой оборот многих средних флотских капитанов, в зал вошли люди в легкой форме неформальной военной организации. Наемники, серые рифы. Они разместились у входа, и их внимательные глаза, скрытые за визорами шлемов, принимались все сканировать. Ведь сейчас их задача – решать вопросы силой для клиента, если те не решатся словом. Так как уже было очевидно, что не все, кто пришел, готовы были столько заплатить. А значит, кто-то планировал брать нужный ему товар силой. Первое нарушение произошло мягко, по сценарию опыта. Один из молодых коллекционеров, которого, видимо, уже совсем жаба задушила, сделал ставку через пару удаленных профилей, надеясь, что никто не поймет его хитрости. Но хозяин серых рифов заметил аномалию в сигнатуре, ту самую фальшивую подпись. Он встал, шагнул к приподнятой платформе и, не произнося лишних слов, убрал наемника из другой команды, пытавшегося приблизиться к стенду. Началась суета, в зале тут же возросло неприятное шевеление. Тут сработали две вещи, которые Кирилл и Нокс предусмотрели заранее. Во-первых, у контейнера с главным лотом была активирована геофенс-арматура, и при попытке несанкционированного физического контакта капсула переходила в режим блокировки. Ее внешняя оболочка становилась кристаллически твердой. Внутренний доступ требовал двухсоставного ключа. Во-вторых, хозяин аукциона держал собственную армию стражей. Ряд потолочных дронов-хранителей мгновенно активировал ослепляющий стробоскоп и направленные акустические волны, которые делали работу наемников в плотной броне некомфортной и опасной для слуха. Наемники попытались прорваться и получили в ответ не просто слепящий свет, но и автоматические многозарядные шасси-платформы, выдвинувшиеся из-под подиума. Впервые за вечер тон в зале изменился с напряженного на агрессивный. Два участника попытались вывести мулей, людей, которых они наняли заранее, чтобы в условленном моменте просто схватить контейнер. Однако при попытке простого сорвавшегося радикала вздернуть контейнер, сработал пожарный протокол. Заморозка замков и автоматическое разграничение доступа. А каналы связи наемников начали терять пакетные маршруты. Нокс удаленно подмел их сигналы, заставив рацию шипеть и трещать от жуткого шквала помех. Сцена превратилась в короткую стычку. Хардкорные ребята против хозяев аукциона и их охраны. Зал наполнился запахом перегретого металла, визгом резины роботов, криком команд. Коллекционеры, которые до этого вели молчаливую войну взглядами, попытались воспользоваться моментом. Некоторые подняли цену, некоторые тихо уводили свои предложения, рассчитывая, что хаос поможет им купить нужный товар куда дешевле. Одновременно с этим в углах зала стали появляться и частные агенты, те, кто платил больше, чем деньги. Игроки, которые могли похоронить карьеру любого торговца, если им не дадут желаемое. Они обсуждали тихими голосами, кто из присутствующих подставной, кто настоящий. Кто-то даже вынул гибридный инструмент – шокер-резак. Но тут же заметил, что дроны могли снять его как угрозу и активировать против него – локальную амплитуду ослабления мышечного ответа. И он тут же отступил. Организатор-аукционист не растерялся. Он хлопнул ладонью по столу. Его голос заглушил гул. «Все преступления против порядка торгов приведут к конфискации лотов и 30 годам вне сети». И тут в систему полетели стоп-ордеры. Система платежей блокировала возможность переводов для аккаунтов тех самых разумных, что повели себя подозрительно. Система мгновенно опознала серых, как тех, кто перешел красную линию, и на их счета легли временные холды. Это было сделано в расчете на жадность. Многие наемники работали за предоплату, и блокировка платежных каналов – удар по их мотивации. Несмотря на все попытки захвата, нервов и вспышек рукопашного конфликта, две вещи остались непреложными. Первая. Главный лот был защищен аппаратно. Вторая. Нокс в реальном времени управлял информационной картой. Он отправлял в сеть акты слива, маленькие глюки в рекламных каналах, фразы о том, что лот – клон, что происхождение сомнительно, что лучше бы не лезли. Это отрезвляло часть потенциальных агрессивных покупателей, так как риск потери репутации был слишком велик. Тем временем ставки на лот перелились в астрономию. Одна богатая конфедерация, опасавшаяся как раз потерь от антагонистов, предложила условия. «Я плачу 400 камней души, но живое вскрытие на нашей нейтральной палубе». И тут один из тех, кто был уверен, что может заполучить товар силой, заключил молчаливое соглашение с организатором. Взаимность. Он откажется от насилия в обмен на гарантированную долю. Это была игра доверия на тонкой грани. К концу аукциона зал выглядел как поле после шторма. Несколько разбитых стульев, исковерканные таблички, разумные в одежде с порванными рукавами и теми, кто пытался утащить что-то ценное ножом или легким резаком. Но главный лот – капсула с разумным осьминогом остался нетронутым и был продан. Победителем стал консорциум «Вековой архив». Группа старых коллекционеров и нейтральных академий, которые предложили слить средства в репозитарий, обязавшись провести исследование публично и под контролем трехсторонней комиссии. Когда объявили итог, в зале действительно повисло напряженное облегчение. Но не у всех. Наемники и те, кто хотел брать силой, поняли, что их игра была проигрышной. Некоторые уходили с угрозами, некоторые с гнилыми сделками в кармане. Хозяин аукциона принял процент, курьеры получили плату. И контейнеры были официально переданы в охраняемое хранилище векового архива. Кирилл наблюдал за всем этим на экране с безопасного канала. Он видел, как ставка взлетела, и как неспокойные элементы были нейтрализованы. Не полностью и не без шума, но достаточно, чтобы не доводить до прямого следа на его имя. В ту ночь он заплатил цену, пятую часть от суммы, но получил гораздо больше. Время, отсутствие рисков связать его имя с поставкой и спокойствие, что артефакты ушли в руки людей, которые, скорее всего, не захотят мстить торговцу, организовавшему сделку. Еще долго перед его глазами стоял последний кадр. Коридор аукциона пустеет, на нем мерцают следы протертых ботинок, и где-то вдалеке слышится приглушенный смех. Уже не злорадный, а усталый. В логах Нокса остаются сотни записей. Кто был, кто платил, кто пытался сорвать торги. Для охотников за ценностями подобного рода это теперь чужая трасса. А для Кирилла шанс перевести дыхание – и готовиться к следующему ходу.